книжки. Все читано и перечитано, каждую сообща покупали и читали по очереди «День Надейка», а «День Марина». На этажерке на верхней полочке маленькая фотография Дмитрия. Раньше Маринка ее никогда не видела. «Должно быть, и вправду», — подумала, — «и вправду в него была влюблена. Но почему таилась?» Под портретом краснела клеенчатой обложкой общая тетрадь. «Надия Гармаш», — прочитала вверху на первой страничке. И дальше, немного пониже, старательно выведенными буквами «Стихотворения». Пожелтевшие, выцветшие странички. Почерк у Надейки неровный, прыгающий. И вся она, вся наивная, чистая, в этих порывистых, взъерошенных строчках. Знакома Маринке эта тетрадка, не раз читала. «Вот про отца. Ты забыл о нас, ты ушел от нас. Нет дороги тебе назад». Это у Надейки самое больное. Плакала, когда впервые читала Маринке. А вот про любовь. «Хмурься, туча, расти из ночи, ветер ночи, а буре пой. Что ж ты смолк, почему не грохочешь, гром полночный, любимый мой? Я люблю тебя, ветер буйный, ветер ночи». Песня про школу, Холхенгол, Маринки, мама. А это что? Строчки длинные, даже изгибаются к низу в конце. Вместо названия три звездочки. Чуть ниже в уголке посвящение. Ч-ву. Что же это за фамилия? Семь черточек между первой и последними буквами. Нет, это не про Дмитрия. Маринка перебрала в памяти всех знакомых, ни одной фамилии на «Ч». Кого же все-таки была влюблена Надейка? В комнату вошла тетя Ганна с Маринкиной корзиночкой. «А ну-ка, девка, помогай». Банку со смальцем старательно завязали сначала бумагой, потом тряпицей и поставили на дно корзинки. Возле банки примостили мешочек узенький из рукава Надейкиной блузки. Это гречка. «А теперь будем маскировать. С этим андроном...» — Ганна в сердцах даже плюнула. «Но никакого житья, да и только. Все, что не увидит, все тянет для немецкой армии. Нам, говорит, помогли, освободили, а теперь мы должны помогать». Банку и мешочек засыпали семечками подсолнуха, а сверху еще и несколько бураков положили. Маринка не смогла сдержаться, взяла с этажерки фотографию. «А чей это у вас портрет? Не Дмитра ли?» «Дмитра», — вздохнула Ганна. «Да это я. Как Надейки уже не стало, у Макаровны выпросила». «А для чего?» — не утерпела Маринка и тут же выругала себя в мыслях. «Нашла, когда вы спрашивать, надоеда несчастная». «Для чего?» — женщина понурилась. «Да так. Надейку мою он уважал. Я у нее уж и спрашивала как-то, он ли зятем будет. Да она разве что скажет». «Ясно». Маринка поставила портрет на место. «Значит, и тетя Ганна не знает ничего. Но я уже пойду, пожалуй. Спасибо вам, тетя Ганна, за все, спасибо. До свидания. Бывай здорова. Чем могу, всегда рада помочь. Приходи еще, приду. Так обязательно приходи». Назад идти уже тяжелей. В правой корзинке, в левый костыль. И к тому же опять метель началась, снег мокрый, так и лепит. В двух шагах ничего не видно. Бредет Марина, а Надейка никак из головы не выходит. Была бы жива, можно было и про Михаила рассказать. Как-то он там, Ей хорошо, она вон как наелась, а у хлопца с утра ни крошки.